Она опустила козырек и посмотрела в маленькое зеркальце, приклеенное с той стороны. В зеркале отразилась она сама, такая же, как всегда, только бледная немного. Мелисса повернула сначала правой стороной, а потом левой еще посмотрела. Нет, ничего особенного. Ни на лбу, ни на щеках у нее не было написано, что она теперь ждет ребенка. Мелисса вернула козырек на место, посмотрела прямо перед собой, повертела головой, а потом осторожно опустила глаза вниз. Живот. А на животе майка. Тоже, в общем-то, ничего особенного. Глаза начали косить от напряжения. Не может быть, чтобы там, под майкой, внутри ее был ребенок. Ее собственный ребенок, непонятно откуда там взявшийся. Нет, в теории понятно, а головой не осознать. Мелисса потрогала живот. Это есть, но этого не может быть. Какая замечательная формула. Нужно куда-то ехать, что-то делать, нужно как-то жить дальше, а она решительно не может. Как можно просто жить дальше, зная то, что у нее внутри теперь ребенок? Может, маме позвонить или Лере Любановой рассказать обо всем? Нужно ехать к Ваське, вот что решила Мелисса Синекова, немедленно. Она завела мотор и посмотрела на часы, чтобы узнать, сколько времени и где он может быть. Часы показывали какое-то время, но она не поняла, какое именно. Судя по всему, светло, еще не поздно, и он должен быть на работе. Позвонить по телефону и спросить, где он есть, когда он приедет, и не собирается ли задержаться, и просить его приехать побыстрее, она не сообразила. Она вообще плохо соображала нынешним вечером. Раз он на работе, значит, нужно ехать за город, на этот его металлургический завод, который не близко в электростали. Значит, это нужно сделать для... А что нужно сделать для... чтобы ехать к Ваське? Ах, да, передвинуть рычаг, нажать на газ, крутить руль и смотреть по сторонам. Мелисса начала с конца, то есть стала смотреть по сторонам. Из подъезда с облупленным белым козырьком вышла врачиха Галина Дмитриевна с сумками и пошла в ее сторону. Мелисса в полной уверенности, что она идет к ней, уже приготовилась благогостеприимно распахнуть дверь, как вдруг врачиха погрузилась вовсе в другую машину. Машина завелась и поехала, а Мелисса даже обиделась немного. Почему этот врачих сел в чужую машину? Ах, да, это, должно быть, муж приехал. Она все говорила, что за ней должен приехать муж. У нее будет малыш. Очень скоро, через несколько месяцев, он будет развивать беззубый младенческий ротишко, улыбаться и пускать пузыри. Мелисса купит ему комбинезон с Винни-Пухом на попе и осликом, и я на животе, стеганое одеяльце, чтобы ему было тепло спать, станет сидеть рядом и петь песенку про месяц, который светит на землю. Еще она будет читать ему сказку про крошку енота, про муми-тролля и про собаку, которая несла через речку мясо и уронила его в воду. А он будет слушать ее собственный, маленький, смешной человечек, так похожий на Ваську. Ну, конечно же, вот про что она забыла, а это, наверное, главное. Он не только ее собственный, но еще и Васькин, а Васька так ничего и не знает. Передвинуть рычаг, нажать на газ, крутить руль и смотреть по сторонам. Вот сейчас она все это и проделает. Она должна быть осторожной, не психовать, и тогда все будет хорошо. А если она будет психовать, то навредит ребенку, ее и Васькиному ребенку. Она вырулила с пятачка перед поликлиникой, внимательно посмотрела по сторонам и выехала на шоссе. Человек, который следил за ней из своей машины, неторопливо отъехал от тротуара, посигналил к комнатонахалу и пристроился ей в хвост. Он все время видел ее джип, ярко-красный, довольно тяжелый, совсем не женский. Она ехала в левом ряду, как видно, спешила куда-то. Довольно скоро он понял, что она направляется в сторону МКАД, следовательно, собралась за город. В его планы это никак не входило, и, подумав, он решил ее отпустить. Он перестроился, зарулил под мост и выехал в обратную сторону. Теперь, когда не нужно было следить за машиной ее, он расслабился, включил музыку погромче и закурил. Он подождет ее возле дома, только и всего. Сегодня или завтра, какая разница? Он сделает свое дело, а спешить ему некуда. Первый раз не получил, значит, получится во второй. Нужно только иметь терпение. А время ждет, он знал это совершенно точно. В момент, когда Мелисса Синёкова с Кольцевой повернула на Горьковское шоссе, с другой стороны эстакады на МКАД въехал Василий Артемьев, который возвращался с работы в очень дурном расположении духа. Он включил поворотник, отметив боковым зрением, что на Горьковскую трассу съезжает алая машина, очень похожая на Мелиссину, еще больше от этого расстроился и поехал домой. Ресторан был шикарный, настолько шикарный, что обычно самоуверенная Лера Любанова чувствовала себя не в своей тарелке. Все ей хотелось в зеркало посмотреть, как она выглядит со спины и нет ли у нее каких-либо изъянов. Она точно знала, что изъянов никаких нет, ибо костюм выбирался вдумчиво и осознанно. Никакие протуберанцы последних дней не могли вывести ее из себя настолько, чтобы она пришла на встречу с Ахметом Башировым в несовершенном виде. Глаголы несовершенного вида припомнились ей. Есть глаголы совершенного вида, есть несовершенного. Она глагол совершенного вида. Он сидел напротив нее и тоже имел вид этого самого глагола. «Называйте меня просто по имени», — любезно сказал он, когда Лера первый раз к нему обратилась. «У меня сложное отчество. Могу я вас тоже называть по имени?» Она пожала плечами. «Называйте, если вам так удобнее». План у нее был такой. Раз уж она согласилась навстречу, нужно сразу брать быка за рога. Нужно объяснить ему все события последних дней и посмотреть, как он станет, ну, скажем так, реагировать. Если реакция будет правильной, можно будет изложить свои подозрения и снова послушать, что он скажет уже насчет подозрений. Если реакция будет неправильной... Впрочем, кто знает, какая у них у великанов и исполинов реакция правильная, а какая неправильная. А этот конкретный великан... И исполин еще и восточных кровей, то есть человек решительно никому непонятный, и что у него на уме наверняка не может догадаться даже родная мать. Изыскания Константинова свелись к следующему. Печальные бандерлоги завывали, что их подставили, что они не знали, что чела, человека, который сделал заказ, они никогда не видели и даже не слышали, вся инфа прошла по мылу. Бабла они так и не получили, в Питере засосали 2 батла водки, а после отпили пивка и, несолоно хлебавши, отправились в Первопрестольную. В преступлении, которое произошло у Леры на глазах, присутствовало даже нечто залихватское. Эдкое, а вот мы как этого вашего павлина при всем честном народе взяли и завалили, а каково? Да еще к павлину Лера не испытывала не то чтобы теплых, но и вообще... каких-либо чувств, кроме мрачного раздражения и неудовольствия. Если бы не история с деньгами и Левушкой и Торцем, если бы не то, что все свершилось у нее на глазах, если бы не Боголюбов, сообщивший, что Лерина газета втянута в некую непонятную игру, ей вообще было бы наплевать. Наплевать, — повторила она вслух. — Простите? — А, извините, это я про себя. А мне показалось вслух... Неразберенно сообщил Баширов. — Вы уже выбрали? Лера даже не сразу сообразила, что именно она должна выбирать, и только потом обнаружила карту, роскошно переплетенную, тяжелую, с тиснением и завитушками, впрочем, очень умеренными по краям. — Ах да, меню, у нас же обед. Хотя как она станет есть в его присутствии? Лера понятия не имела. Есть мужчины, действующие на женщин таким особенным образом, что есть в их присутствии невозможно. Ну, просто потому, что под его взглядом даже представить себе нельзя, как именно она станет запихивать в рот кусок, внимательно следя, чтобы не капнуть на пиджак, а потом еще жевать и глотать. Впрочем, сказано «обед», значит, обед, и чашкой кофе отделаться нельзя. Названия блюд были до того цветисты, что Лера даже растерялась немного. Нет, попадались, конечно, знакомые слова, самым простым и понятным из которых было «лобстер», но составленные вместе они представляли собой сплошную загадку. Лера еще немного поглядела в меню, а потом решила, что пора вступать в игру. «Блямс, Первый раунд под названием «Разведка боем». Вам ведь знаком этот ресторан? Исполин, Титан, Стоик, Прометей в одном лице взглянул на нее с интересом. Ну да. В таком случае, тут Лера улыбнулась чарующей улыбкой, посоветуйте мне, что здесь вкусно. В этой книге она кивнула на переплетенную карту. Я ничего не понимаю. Баширов не принял подачу, как будто у него в ухе тоже ударил блямс, то есть первый раунд, и он решил, что правила будет устанавливать только он и больше никто. Он глянул в сторону, даже голову не повернул, а просто глянул. И в ту же секунду подлетел метрдотель. Не просто там какой-то официант, а именно метр во фрачной паре и белых перчатках. Подлетевший он округлил руки в локтях и заботливо наклонился над Ахметом Салмановичем. — Помогите госпоже Любановой разобраться в меню, — попросил Баширов. — Она в нем ничего не понимает. — Мяч на стороне противника, — послышалась Лерь. — Удар по воротам. Защита делает ошибку за ошибкой. Удар, еще удар, гол, гол! — Ничего не скажешь. — Чистый гол. Пусть официант подойдет, потому что Лобанова ничего не понимает. Отличное начало переговоров. Метрдотель перепорхнул с того края стола на этот и склонился над Лерой в озабоченном поклоне. «Как-то можно, помилуйте, ничего не понимать в такой превосходной итальянской кухне, которой славится их ресторан?» Ну уж тут Лера не дала маху. Тут уж мяч к ней вернулся, кажется, называется вбрасывание. Она вбросила и сказала «правильно». После того, как несколько удивленный метр отбыл со сделанным заказом, воцарилось молчание. Баширов сидел как истукан, Лера оглядывалась по сторонам. По сторонам все было очень красиво. Стиль, итальянский палаццо, то есть плитка, натуральный камень, чугунные решетки, высоченные потолки с плафонами и тихая музыка, струящаяся как будто из стен. Все как надо. В Москве появилось множество мест, где можно не просто вкусно или изысканно, а именно богато поесть, и это как раз одно из них. Странно, что у Баширова не спросили, что он будет есть, но, видимо, это был особый знак, свидетельствующий о том, что Ахмета Салмановича здесь уже так хорошо знают, что готовы угодить ему даже без всяких просьб с его стороны. Пока они молчали, Лера довольно раздраженно, а Баширов совершенно непроницаемым видом, им принесли аперитив. Ох уж эти китайские церемонии! Аперитивы, дижестивы, 45 вилок и 45 ножей с каждой стороны тарелки. Бокал под красное вино, бокал под белое, стакан под минеральную воду с газом и под минеральную без газа. Столовое серебро, льняные салфетки, заботливые официанты, которые подают еду так, будто укачивают младенца. Данный конкретный аперитив подавали в пузатых тонконогих бокалах. До половины в бокале было что-то похожее на варенье, а сверху тонкой струйкой еще наливалось очень холодное шампанское. Лера попробовала. Вкусно. — Это клубника со льдом, — пояснил Баширов неожиданно. — Где? — В бокале. Сначала кладут клубнику с ледяной крошкой, а потом наливают шампанским. Он помолчал и добавил. — У вас озадаченный вид. — Гол! Гол! Да, сегодня оборона у наших явно хромает. Уйти на перерыв с таким разгромным счетом нашим ребятам будет не слишком-то приятно. Впрочем, есть. Есть еще возможность отыграться, и мы все надеемся, дорогие радиослушатели. Я не бываю в таких ресторанах, Ахмед Салманович, — сказала Лера со светлой улыбкой. Я не могу себе это позволить, а потому и не знаю, на какую именно крошку наливается шампанское. И вообще я работающая женщина, причем не просто работающая, а много работающая. Я хорошо зарабатываю, и на машине меня возит возитель, а в офисе встречает охранник. Но живу я только на то, что зарабатываю. Если вы не знали или забыли, что полно людей в этой стране живет именно на то, что зарабатывает, ну так уж вспомните или узнайте. Я не хожу по таким ресторанам, и метрдотели не знают меня в лицо. И в меню я ничего не понимаю, и это не хорошо и не плохо. Это просто свидетельствует о том, что мы живем разными жизнями и в разных мирах, и мой мир недоступен вашему пониманию, как и ваш мир совершенно недоступен моему. И что здесь такого, и кто в этом виноват? Ну вот и отлично, словно опять согласился с ее мыслями Баширов. Давайте поговорим, Валерия. Когда вы называете меня Валерией, мне хочется немедленно запеть. Вы вполне можете запеть. Лера улыбнулась. У него есть чувство юмора, это странно. Боюсь, что тогда нам точно не удастся поговорить. От моего пения мрут не только официанты в дорогих ресторанах, но мухи и даже пауки в самом деле. Лера осторожно поставила бокал на длинной, предлинной и тонкой-притонкой ножке на белый лен скатерти. Официант за ее спиной сделал неуловимые движения. — Ахмед Салманович, я просила господина Боголюбова устроить мне встречу с вами с единственной целью. Я надеялась заинтересовать вас убийством Садовникова, чтобы вы помогли мне выйти из странного положения, в котором я оказался. Положение до того странное, что мне иногда кажется, что все это происходит не со мной. — Вот совпадение, — пробормотал Титан и Стоик. — Мне иногда тоже так кажется. Лера не дала сбить себя с толку. — Незадолго, а точнее накануне моего отъезда из Москвы в Санкт-Петербург, где у меня была запланирована встреча с Садовником, я неожиданно заподозрила, что Вадим Сосницкий собирается закрыть нашу газету. Я встречалась с ним в Лондоне для получения ценных указаний. Это обычная практика, примерно раз в месяц он приглашает меня на собеседование, но в этот раз он явно что-то не договаривал и вообще вел себя нервозно. По договоренности с Вадимом я никого не ставлю в известность о содержании наших бесед, если они не касаются прямого газетного производства, и на этот раз я ни с кем не могла поделиться своими опасениями, не раскрывая источника. После разговора с Сосницким у меня возникли подозрения, что происходит что-то странное, им даже показалось, что он хочет закрыть газету. — Власть и деньги? — удивился Баширов. — Закрыть? Первый раз слышу. Я решила, что он задумал некий тактический гамбит для того, чтобы услужить властям придержащим и с почетом вернуться в Россию не в качестве уголовного преступника, а в качестве уважаемого бизнесмена. Я несколько раз говорила с ним по телефону, и мне показалось, что он собирается закрыть вашу газету. Лера из-под лобья посмотрела на Баширова и убрала за ухо кудрявую прядь. — Ахмед Салманович, все, что я вам рассказываю, — строжайшая тайна. Никто не должен об этом знать, особенно Вадим Сосницкий. — Чего вы взяли, что мне можно доверять, да еще строжайшие тайны? — Мне больше доверять некому, — решительно сказала Лера. — По крайней мере, в этом вопросе. А вы, по воле случая, оказались втянутым в это дело, и деваться вам тоже некуда, потому что газета «Бизнес», которая, как всем известно, принадлежит именно вам, тоже вела или ведет какую-то свою игру. — Все мы ведем игру, — осторожно сказал Баширов. Когда она вдруг заговорила о тайне, он грешным делом подумал, что ей стало известно нечто из того самого сокровенного, что было один-единственный раз сказано по очень секретному и очень охраняемому телефону в ухо Тимофею Кольцову и больше не повторено никому. Баширов понимал, что Лере ничего не может быть известно об этом, и все же на секунду усомнился. Она оказалась очень умной, решительной и энергичной. Он давно не видел такого сочетания решительности и женственности, и оно его развлекало. Пока еще ничего важного не было сказано, и не нужно было всерьез вслушиваться в разговор. Он все прикидывал, стоит ему завести с ней роман или не стоит, прикидывал со всех сторон. Завести? Вон какие тонкие пальцы, кудрявые волосы, очень голубые глаза. Одета безупречно, держится безупречно. Порывисто и все время держит себя в руках, значит, темпераментно и горяча, когда нужно. Не заводить. Много хлопот. Она из другого стана, клана и так далее. Учитывая то, что он собирался сделать, и о чем не было и не могло быть известно Лере Любановой, Баширов не хотел иметь дело с Сосницким еще и в этом смысле. Завести. Одному надоело, а кандидаток на почетное место подруги жизни олигарха не находилось. То есть они были, конечно, но все такие, которые никуда не годились. И Ахмед Салманович это очень отлично понимал. Девушки из высшего общества, отравленные деньгами и пресыщенной жизнью, его не интересовали по определению. Бойкие пробивные цепочки из низов с их уловками вроде визитных карточек, где написано «Мила Грушина, журналистка» или «Балерина», или «Дизайнер», или «Художник», или «Менеджер», или «Модель». Казались мы слишком линейными, что ли. Последних он уважал больше, хотя бы за то, что они пробивались сами, а не с помощью папиных кошельков, но всерьез воспринимать их белокурые волосы. Почему? Почему всегда белокурые? Силиконовые груди и искусственно увеличенные губы не мог. То ли восточная кровь себя показывала, то ли воспитание, но ничего, кроме отстраненной брезгливости и осторожного любопытства, он к ним не испытывал. Или ну его к черту этот роман! Отнимет время и некоторую часть душевных сил, а в результате останешься один и в разбитого корыта. Тогда зачем? Зачем, если ты сейчас один, но корыто хотя бы цело? Или наоборот? Сейчас самое время, потому что годы идут, он не молодеет, а это голубоглазое подходит идеально. Из хорошей семьи замужем никогда не была. Никаких побочных детей или странных связей, никаких темных пятен. Биография чиста и красива. Училась, выучилась, заработала, сделала карьеру. Все ее досье уместилось на нескольких страницах. И там не было ни слова о ее связи, к примеру, с Сосницким. Это очень важно. Баширов не мог позволить себе подобрать то, чем уже попользовался Сосницкий, как бы цинично это ни звучало. Или ну его, этот возможный роман. И не нужно морочить себе голову, а просто получить удовольствие от обеда с красивой женщиной, так сказать, в общественном месте, и потом вернуться в офис, быстренько сколотить еще пару-другую миллионов и начать решать свои проблемы, связанные с убийством Германа Садовникова. Баширов знал, кто убийца. Знал мотивы, знал все, и это вовсе не свидетельствовало о том, что его проблемы решены. Ну да, убийцу он отдаст тем, кто разыгрывал карту демократических выборов. Но это ничего не изменит. Игру нужно начинать заново, выстраивать все сначала, а времени мало. Нет, почти. Кроме того, он еще хочет удостовериться в том, что и она сама, Валерия Любанова, ни в чем не замешана, хотя, по большому счету, Баширову не было до этого дела. Ну, замешана и замешана. Дальше что? Мало ли кто и во что бывает замешан. «Почему вы на меня так странно смотрите?» Вдруг спросила Лера Любанова, и Баширов моргнул. «Как будто хотите меня купить или продать на рынке?» Он усмехнулся, очень близко к истине, почти в самую точку. «Я не торгую людьми», — сообщил он галантно. «Расскажите мне, что именно вам известно, ну, кроме убийства, которому мы оба были свидетелями?» И Лера рассказала. Она рассказала все, что знала, потому что отступать ей было некуда. Про то, как Алекс Киллер Кузяев и Безил Готтен Пивных получили предложение написать голосовую программу, которая бы имитировала ее голос. Про то, как этот самый голос сообщил коммерческому директору, что необходимо подписать договор. И договор был подписан. И теперь финансовая служба России правые требует вернуть какие-то мифические деньги, которые якобы пришли к ним на счета, хотя никаких денег не приходило. Когда она рассказывала про деньги, Ваширов вдруг усмехнулся и даже головой качнул, но она не стала уточнять, почему он качает головой. Она не хотела останавливаться и понеслась дальше, потому что вовсе не была уверена, что, остановившись, сможет продолжать рассказ. И она быстро договорила про то, как Александр Константинов оказался в Санкт-Петербурге в это же самое время. Про то, что Тамилу Гудкову шантажировали ее пропавшим ребенком, и Константинов якобы улаживал там ее дела. Про то, как она нашла его билет на поезд, а Марьяна у себя на столе диск с программой, и что все это, скорее всего, было подброшено и подложено кем-то из своих, потому что в редакции не было никого, кроме сотрудников, а в ее кабинет вхожи всего несколько человек. И еще про Мелиссу она рассказала, и про ее похищение, и про волшебное спасение, просто так, потому что больше некому было рассказать. Баширов слушал и в какой-то момент вдруг перестал жевать и лишь маленькими глотками отпивал из бокала вино. И вот что непонятно, Ахмед Салманович, почему Но почему в него стреляли именно перед гостиницей? Ну как это могло случиться? На глазах у вашей охраны еще сотни людей. О том, что приеду я, и, следовательно, моя охрана, стрелявший, не мог знать, — сказал Баширов. Об этом вообще никто не мог знать. Я изменил маршрут уже, когда мы проехали Дворцовый мост. Я просто сказал водителю, что мне нужно на Исаакиевскую площадь, и он меня привез. Так что предусмотреть это заранее было невозможно. А что касается сотни людей, это такой тактический ход, Валерия. Он как раз и добивался того, чтобы его видели. Это было задумано с самого начала. Как? Он создавал себе алиби, — пояснил Баширов. Ведь, согласитесь, если его видели в одном месте, то он никак не мог при этом оказаться в другом. В каком другом? Ну, один и тот же человек не мог быть одновременно в холле гостиницы и бежать в сторону Вознесенского проспекта, правильно? По-моему, уже всем, кто в курсе этого события, известно, что он убежал в сторону Вознесенского проспекта, об этом 33 раза говорилось в новостях. — Ничего не понимаю, — сказала Лера. — Все очень просто. Есть два человека, похожих друг на друга, как две капли воды. Один из них на глазах у всех мирно разговаривает в холле, другой в это время или несколькими секундами позже стреляет в садовника и убивает его. Разумеется, все свидетели скажут, что он мирно разговаривал и вовсе ни в кого не стрелял. — Позвольте, — нерастерянно сказала Лера, — как это возможно? Это что, сериал, что ли? Какие похожие, как две капли воды? Что за капли воды? Еще скажите, что один из них после убийства впал в продолжительную кому и потерял память? — Нет, не впал и не потерял. А похожие люди есть не только в сериалах. Например, бывают близнецы, и вы что-нибудь об этом слышали? О близнецах? Лера смотрела на него, и щеки у нее горели, и глаза голубели, и губы были очень яркими от волнения. Нет, пожалуй, все-таки нужно завязать роман с ней. Может, в конце концов, и не окажется никакого разбитого корыта, а? Ахмед Салманович, какие близнецы? Близнецы-братья, буркнул Баширов. Ленин и партия, близнецы-братья. Кто более матери истории ценен? Мы говорим «Ленин», подразумеваем «Что? Партия». Мрачно ответила Лера. Мы говорим «Партия», подразумеваем «Что? Ленин», — сказала Лера. Только не «Что», а «Кого». — Согласен, — сказал Баширов.